Итак, Боря Борисович порекомендовал мне забить на все и наслаждаться жизнью. Первую часть его рекомендаций я с грехом пополам сумел выполнить. А вот со второй случились проблемы. Наслаждаться ну никак не удавалось. Лезли в голову разные нехорошие мысли, которые даже знойная Аллочка не смогла рассеять. Поэтому утром следующего дня после чашки кофе я подался обратно в штаб ленинградского МЖК и сразу же после входа наткнулся на заслуженного юриста Дмитрия Анатольевича. «Вот же кто мне нужен», – подумал я. Взял его за пуговицу и вывалил все подробности происшествия в Латвии и последующих событий. «Интересное кино», – ответил он, когда я наконец заткнулся. «И чего ты от меня хочешь?» «Совета! Ты ж юрист! Как раз по твоему профилю дело!» «Бесплатные советы знаешь, где бывают?» — спросил он, скашивая глаза на часы. «Они бесплатные!» — перешел на деловой тон я. «Это другой разговор. Пойдем в мою комнату!» И он взял меня под локоть. Короче говоря, обошлись мне его советы в 100 полновесных советских рублей. Но оно того стоило. Я, не сходя со своего стула, тут же накатал заяву в Следственный комитет СССР. Копию в Республиканский, в Риге. А еще он мне посоветовал все же вернуться в этот забытый богом Талси и поговорить с пострадавшим Витей. Вместе с капитаном из местной милиции. Под протокол. Делать мне в Питере... Ой, в Ленинграде. Питером он через год станет. Больше было абсолютно нечего. Все свои вещи у меня с собой были. Поэтому я сел на автобус. Поезда в Ригу вечером все уходили. И через 5 с небольшим часов выгрузился на главной площади Талси. Зашел в милицию и нашел этого капитана. И он даже пообещал зайти в больницу. Но через полчасика. К Цою меня пропустили без каких-либо вопросов. Халат только заставили надеть. А перед этим я спросил у медсестры, как он. Она заверила меня, что более-менее. Через неделю точно выпишут. «Привет!» – сказал я с порога. «Не узнаешь меня?» В палате стояли еще 3 койки, но в наличии был только один больной у окна. Он читал газету. «Здорово», – ответил Виктор. «Это ты меня в больницу привез?» «Точно. Как жизнь?» «Кажется, иду на поправку. Спасибо тебе. Если бы не ты, сдох бы я на том озере». «У меня к тебе просьбочка будет небольшая». Присел я на краешек табуретки. «Сейчас милиционер придет. Не расскажешь еще раз все, что там произошло на озере?» 2 раза уже рассказывал», — хмуро отвечал он. «Тут это, вновь возникшие обстоятельства случились. Причем всю вину на меня хотят свалить». «Бред какой-то», — отозвался Виктор. «Но ради того, чтоб на тебя вину не валили, готов еще раз рассказать, как дело было. Ты ж меня спас». А тут и мент из отделения подошел. Витя все ему и рассказал. А я послушал. Там оказалось все очень просто. Валдис этот, племянник артиста, подбивал клиник подруге Цоя, Наташе. А та даже и не против была, по большому счету. «У женщин ведь как? Чем больше мужиков тебе знаки внимания уделяют, тем ширится и высится их самооценка. Против был Витя. Причем очень резко. И на этой почве у них даже один раз что-то наподобие драки случилось. А в этот злополучный день Валдис случайно оказался в том районе, где это озеро раскинулось. И совершенно же случайно увидел заворачивающий с трассы синий москвич. Машин такой расцветки во всей округе больше не было. Дальнейшее, надеюсь, понятно. Марш-бросок Валдиса вслед за москвичом, ссора возле озера и проникающее ранение ножом, который тоже оказался у него случайно. Дальше он испугался, забрал ключи у Вити и свалил на москвиче. По дороге не справился с управлением и упал в речку. Вот, собственно, и все. По Уголовному кодексу Латвийской ССР это статья 109. Умышленное менее тяжкое телесное повреждение. До 3 лет в крайнем случае. Но возможны и исправ работы на год. Яйца выеденного, короче говоря, все это дело не стоит. «А чего сейчас с этим Валдисом?» – спросил я у капитана. «Отпущен под расписку», – коротко ответил он. «Мы закончили?» – спросил Виктор. «Да», – ответил капитан и засобирался к себе на службу. «А ты, Саня, задержись», – попросил меня Цой. «Я и задержался». «Приношу извинения», – сказал Виктор, когда капитан вышел. «Погнал я на тебя лишнее тогда». «Бывает», – скупо ответил я. «То старое помянет тому глаз вон». «Насчет концерта», – продолжил он. «Это можно устроить, но не раньше, чем через месяц. Я со своей стороны приложу все силы». «Спасибо, друг», – обрадовался я. «А то я уж совсем веру в справедливость терять начал». Вернулся я после этого разговора в свой Энск и застал совсем уже дымящиеся руины. Но сами посудите, отряд наш назначили к расформированию. Раз. «А как же отработка в горячем цехе?» – спросили мы. «А никак», – сурово ответили нам. Малое предприятие в моем институте попало под пристальное внимание высокого начальства из Академии наук, причем раздраженного внимания. В связи с чем народ они быстро сократили, меня в том числе. Это два. И на закуску моя дрожайшая половина Ирочка накатала бумагу в райком комсомола на тот предмет, что я веду беспорядочную половую жизнь, и собрался бросить ее по надуманному поводу. В связи с чем через 2 дня намечено заседание в райкоме с разбором моего личного дела. Ладно, а мы возвращаемся в город Франкфурт на Майне, где регистратор уже оформил все бумаги на 2 купленных автомобиля. Mercedes 190 и BMW E14. Заплатили за это действие наши немецкие контрагенты. Это я отдельно обговорил. И вот ключи, ПТСки и купчие у нас на руках. Можно стартовать в обратную путь дорогу. «Слушай сюда, дорогуша», – сказал я Любе. «Едешь строго за мной, повторяя все мои маневры. Скорость буду держать в районе полтинника. Она тут у них такая максимальная. Но когда на автобан выйдем, там уж извини, меньше стольника не получится. А если на светофоре ты успеешь проехать, а я нет?» Решила уточнить она этот момент. «Тогда я торможу и жду тебя в разрешенном месте. Тут очень мало мест, где можно останавливаться, чтобы не нарваться на штраф. А если у меня случится что-то нештатное?» Продолжила допытываться она. «Тогда моргаешь фарами 3 раза. Знаешь, как моргать-то?» «Разберусь», – ответила она. «Остановки на отдых 1 раз в 2 часа в среднем. Учти, что на автобанах останавливаться нельзя нигде, кроме как в специальных местах. Они 1 раз в 15-20 километров встречаются, обозначены соответствующими знаками». «Что еще забыл?» – На автобанах, наверное, платить придется, как я слышала. Нет, у них тут они почти все бесплатные. Исключения есть, но они на юге все. Мы в них не попадаем. Ночью тоже будем ехать? А вот это, наверное, нет. Заснешь еще за рулем. Либо мотель недорогой подыщем, либо просто на стоянке постоим покемарим. Бензин в Германии зальем по минимуму. Он тут дорогой. Чтоб до польской границы дотянуть. В Польше вдвое дешевле. С полицией как, если остановят? Тоже моргает три раза. Я подойду объясняться. Немецкая полиция нормальная. Вымогать ничего не будет. А дальше посмотрим. А что насчет рэкетиров? Напомнила она. В Германии их точно не будет. А в Польше, и особенно на родине, очень вероятно. Если нас затормозят, сиди тихо, не отсвечивай. Все беру на себя. И еще один момент. Вспомнил я. Сделай себе пострашнее, что ли. А то не хватало нам еще сексуальных приключений. Это как пострашнее? Озадаченно спросила Люба. Мне тебя учить, что ли, надо? Намажься чем-нибудь. Лицо несимметричным сделай. Вокруг талии обмотай чего-нибудь. Кофточку эту красную смени, если есть на что. Короче, чтобы ни одно лицо мужского пола тебя не захотело. А кофточка-то тут при чем? Удивилась она. Просто поверь лицу мужского пола. Она тут очень при чем. Больше вопросов она не сформулировала, но ответила, что должна посетить туалет для того, чтобы проделать все это. Я ей показал, где тут это заведение. В одной из сайдинговых построек. Прогресс в Германии, слава богу, пока не дошел до создания безгендерных сортиров. Так что там честно были нарисованы фигурки с широкими плечами и узким тазом с одной стороны. И наоборот с другой. Из сортира Люба вышла слегка преображенная. А вместо кофты она надела какую-то серую рубашку без узоров. «Ну как?» – озабоченно спросила она. «Годится!» – оценил ее усилия я. «Только волосы еще вверх подняла бы». «Вот так?» И она собрала их в пучок и закрепила сверху одной шпилькой. «Да, подходяще. Теперь на тебя ни один рэкетир не позарится. Стартуем, а то до ночи до границы не доберемся». У меня был подробный атлас немецких дорог. Я его еще перед отъездом раздобыл в букинистическом магазине. Так что пока в самолете летели, маршрут я проложил. Выезжаем строго на север на Гиссер, потом поворот на восток. Аусфельд, Айзенах, потом Восточная Германия начинается. Эрфурт, Гера и Дрезден. Крупные города по объездным обруливаем. И вот польская граница. 500 км примерно по Германии. До ночи точно успеть должны. Но это я так думал. А действительность внесла, как водится, свои коррективы. И сотни километров не проехали, как Люба начала мне намаргивать в спину. «Что случилось?» – спросил я, затормозив у очередного кармана. «По-моему, у меня заднее колесо спускает», – с тревогой ответила она. «Болтает из стороны в сторону». Я обошел ее бэху сзади. И точно, правое колесо было приспущено почти наполовину. «Надеюсь, запаску твой дедок не умыкнул для своих нужд», – сказал я, открывая багажник. Запаска оказалась на месте, домкрат с гайковертом тоже. Так что с задачей я справился за четверть часа. «Дальше едь осторожнее», – предупредил я Любу. Больше колеса менять не на что. Так, может, в шиномонтаж заедем? Задала она невинный вопрос. Ага, чтобы оставить там 100 марок. На родине починим. Но до нее еще добраться надо. До родины-то. И в этот момент рядом с нами притормозила патрульная машина, из которой вышел бравый немецкий коп с полосатым жезлом. «Гутен таг», — сказал он нам обоим. «Вас ist passiert?» «Да ничего страшного, господин полицейский», — ответил я на английском. «Просто колесо спустило». По-моему, он слабо что-то понял из моего ответа, но вида не показал. Попросил документы, обошел вокруг обеих наших машин, попросил зачем-то открыть багажники, после чего козырнул и пожелал счастливого пути. «Ну вот видишь», — сказал я Любе, — «они тут не злые, а ты боялась». «А дальше, значит, злые будут», — осведомилась она. «Доедем, увидим», — дипломатично пообещал я. «А сейчас погнали. Солнце еще высоко. Успеем добежать до канадской границы. В смысле, до пропускного пункта». И мы таки успели это сделать. До города Гёрлица, самого восточного, как говорилось в моем путеводителе германского города, добрались аккуратно к 10 часам вечера. Финальные 2 километра пришлось непосредственно через город ехать, по брусчатке. Очередь на пропускной пункт я издали увидел. 50 машин. Вполне терпимо. «Ну как?» – спросил я у Любы. «По старинной брусчатке ехалось». «Экзотика сплошная», – улыбнулась она. «У нас такое разве что в Прибалтике увидишь». «И еще во Львове, наверное», – добавил я. «Хотя, например, в нашем Энске тоже можно брусчатку найти, если захотеть». «И где это, например?» «Гребешок, знаешь?» «Была там пару раз. Это с Похвалинки направо завернуть?» «Да». «Так вот, если проехать вдоль откоса почти до упора, там будет несколько метров дороги со старинными камнями вместо асфальта. Совсем недавно сам видел». «Ах да, у вас же там где-то рядом дом будет строиться», — вспомнила она. «На текущий момент уже никто и ничего не строит», — погрустнел я. «Установка руководства изменилась». «А как же ваша отработка на этом? На кирпичном заводе?» «Знаешь такую поговорку? Кому я должен, всем прощаю. Вот и нам простили этот долг. Нулевой вариант, сказали. Возвращаемся к ситуации на январь 90-го года. Как будто вы никуда не приходили, а мы вам ничего не поручали». «Нехорошо», — задумалась Люба. «Да уж. Хорошего мало», — согласился я. «Но у меня в запасе есть один вариант. Попробуем, вдруг выгорит». А тут и наша очередь на проверку подошла. Суровый немецкий пограничник в форме оливкового цвета предложил нам вынуть документы, открыть багажник и огласить цель пересечения границы. С грехом пополам я справился с этой задачей. К чему придраться, пограничник не нашел, а просто отдал нам наши документы взад и махнул рукой напарнику. Тот поднял полосатый шлагбаум, открыв нам дорогу на территорию вольной и независимой Польши. «Ну все», — сказал я Любе перед тем, как тронуться. «Ищем мотельчик и ночуем. Тут они на дороге щиты со своими ценами выставляют. Как увидим подходящую, сразу тормозим». «А что значит подходящую?» — уточнила Люба. «У них тут гиперинфляция», — ответил я. Цены в десятки раз подскочили за последние годы. Так что курс злотого к марке, если не ошибаюсь, сейчас в районе 1000. Так что нормальная будет цена за ночь в 3-5 тысяч злотых. Но у нас же нет злотых. Марки здесь тоже берут. Причем гораздо охотнее, чем злотые. А рубли? Про это ничего не знаю, так что врать не буду. Щит с цифрами 4000 злотых за добе я увидел первым и тут же затормозил. Называлось это заведение Намалгожата. «Ну как, нравится?» – спросил я у Любы. Она кивнула, и мы припарковались на небольшой грунтовой стоянке у входа в нарядный двухэтажный домик. Нам тут были рады, но смогли предложить только один двухместный номер. Больше ничего не было в наличии. С индивидуальным душем и двуспальной кроватью. «Я согласна», – быстро ответила Люба. «Спать очень хочется, а перед этим помыться». Я отдал деньги, получил ключ от номера, и мы поднялись на второй этаж. Внутри все было скромненько и чистенько, а вместо ванны имел место душик, вделанный в стену и закрывающийся полиэтиленовой пленкой. «Я первая», – сказала Люба, кинув сумку на кровать, и закрыла за собой дверь в ванную комнату. «Ну, первая, значит, первая», – не стал спорить я. А вместо этого раздернул занавески и приоткрыл окно. Не пластиковое, простое, деревянное. За окном шумела чахленькая рощица, а за ней виднелся поселок с коричневыми черепичными крышами. Неожиданно отворилась дверь в ванную, и оттуда раздалось: «Саша, а ты мне спину не потрешь?» Начали мы, короче говоря, процесс прямо там, за занавеской, а продолжили уже на кровати. Примерно через час Люба закурила и после третьей затяжки сказала: «А ты мне еще в институте всегда нравился, только какой-то ты вялый был, безинициативный, а сейчас с инициативой у тебя все в порядке». «Не буду оригинален», – ответил я, – «ты мне тоже всегда нравилась, как и половине мужчин в институте. Только к тебе страшно подходить было, настолько ты красивая была». «Спасибо, конечно», – задумалась в ответ она. «Только вот пока все примерно так думают, так и останешься в девках». «Ты вроде была замужем», – озадачился ее ответом я. «Какие тут могут быть девки?» «Эдик не в счет. Какой из него муж? Выскочила в 18 лет по глупости, а в 19 развелась. Ты, кажется, тоже со своей разводишься». «Точно так, товарищ Люба», – отвечал я. «Комсомольское собрание даже на этот счет прошло». «Насчет развода?» – удивилась она. «Ну да, в райкоме нашем. Накатала она заяву на меня. Вот и собрались». «И что решили?» «Решили, что времена таких собраний закончились лет 20 назад, а сейчас каждый вправе сам решать, с кем и как ему жить». «Значит, мы с тобой теперь два сапога пара», – улыбнулась она. «Оба разведенки». «Не, – возразил я, – ты разведенка, а я разведенк». Засмеялись мы одновременно, а потом Люба резко сменила тему. «А сколько за эти тачки можно будет получить в нашем Энске?» «Я прикидывал на днях. Где-то от полтинника до стольника за каждую. Как повезет». «Хорошие деньги», – мечтательно закатила она глаза. «Только ты сильно-то рот не разевай. Это не наши деньги, а того, кто первоначальный капитал нам отстегнул». «Гены крокодила, что ли?» «Да, Нам полагается твердая оплата по 3000 за привоз плюс 10% со всего, что будет выше полтинника при продаже. То есть еще по 5000. Быстро подсчитала она. Неплохо. Я бы на 3000 рассчитывал. Осадил ее я. Чтобы потом не расстраиваться. Все равно неплохо. Тебе 6 и мне 6. А если мы эти деньги объединим, можно ведь будет и квартирку прикупить. Однушку на окраине, но отдельную, не коммуналку. Это что сейчас было? Предложение взять тебя замуж? Поинтересовался я. А что, нормальный вариант. Ты парень хоть куда, на лицо не дурен, со спортивной фигурой и хорошим потенциалом. К тому же холостой. Ну, почти холостой. Окей, кивнул я. Я обдумаю этот вопрос. А сейчас не могла бы ты повернуться вот таким образом? И я показал, каким. Она и повернулась без лишних вопросов. А когда я снова вернулся в эту реальность, то сумел сформулировать только такую мысль. А знаешь, что мне более всего нравится в женской фигуре? Догадываюсь, весело ответила она. А вот и промахнулась. Не менее весело сказал я. Переход от талии к попе. Вот что. И почему же? Скосила она глаза на свою попу. У тебя что, по-другому этот переход устроен? Совсем не так. Это как сравнить Эйфелеву башню с электрической мачтой. Вроде и то, и это из стали, а на выходе абсолютно разные вещи получаются. Видела французские автомобили? Конечно. Рено там, Ситроэн. А при чем тут попа? При том, что у этих Ситроэнов переход заднего крыла в задний же бампер также плавно нарисован. Французские дизайнеры, похоже, вдохновлялись при проектировании своими подругами. «Спасибо, мне было приятно. Еще какой-нибудь комплимент скажешь?» «Да не вопрос. Знаешь, какой оптимальный размер женской груди?» «Это чтоб в ладонь помещалось, что ли?» «Точно. У тебя вон не груди, а идеал. 2,5 где-то, верно?» Рэкетиры на польской территории нам таки попались один раз. Где-то после Вроцлава. В виде исключения, наверное, они оказались заодно и польской полицией. 2 в 1 получилось, короче говоря. Как шампунь с кондиционером. Как так вышло? Да очень просто. Догнали нас сзади 2 тяжелых мотоцикла с мигалками и соответствующими опознавательными знаками. И затормозили у обочины в темном смешанном лесу. Люба была по-прежнему в страшном гриме, да еще и дурацкие очки нашла с маленькими диоптриями. Не дать не взять старая дева из районной библиотеки. Так что на нее даже никто не взглянул, а все переговоры сошлись на мне. «Откуда следуешь?» – спросил старший полицейский на русском, увидев мои права. «Из Франкфурта, пан сержант!» – скромно ответил я. «А куда?» «В Москву!» – не стал я вдаваться в детали. «Немного ли машин-то взял во Франкфурте?» «В самый раз, пан сержант! Одну себе, вторую сестре!» – махнул я в сторону Любы. Сержант обошел обе наши машины по периметру, попинал колеса, после чего вернулся к диалогу. «Делиться надо, Александр!» По-прежнему вежливо продолжил он. «Тогда никаких проблем до границы у тебя не будет!» «Почем сейчас стоит безопасный проезд до границы?» Продолжил я. «По 1000 марок за каждую!» Отрубил сержант. «У нас только 150 свободных осталось!» Честно признался я. «Остальное на бензин уйдет». «Ладно», вздохнул сержант. Гони 150 и проваливай. А если меня еще кто-нибудь тормознет? Решил уточнить я. Под Варшавой, например. Не бойся, не тормознет. Все под контролем. Да, к Варшаве и на погранпереход в Бресте не суйся. Езжай через Хельм. Дал он ценное указание напоследок, сел на мотоцикл и очистил дорогу. «Сколько ты ему дал?» – спросила меня Люба, когда я подошел к ее БМВшке. 150, честно ответил я. «Немного ли? У нас еще вся Белоруссия впереди». «Украина, Любаша, Украина, а не Белоруссия. Согласно новой вводной, следуем на Хельм-Любомль, далее по Волынской области». Сержант оказался человеком слова, как выяснилось через несколько часов. Трасса на Волынь была почти пустой. Больше нас никто не тормозил, хотя постов польской автоинспекции встретилось немало. И очередь на пограничном пункте была божеской, всего пара десятков машин. И полчаса не прошло, как поднявшийся полосатый шлагбаум пригласил нас на территорию Вильной, но пока еще не незалежной западенщины. «Ну вот, а ты боялась», — сказал я Любе перед тем, как мы переехали на Украину. «Ночевать будем где-нибудь в Ковеле или даже под Киевом. Как получится». Но получилось совсем не так, как я это себе напредставлял. Сразу после объездной вокруг Ковеля трасса на Киев оказалась перекрыта неизвестными лицами. С винтовками, на плечах и в руках. Я благоразумно затормозил, не доезжая сотню метров до заслона, и решил посоветоваться с Любой. «Что делать будем, дорогая?» – спросил я. «По-моему, нам надо разворачиваться и искать пути объезда», – логично предположила она. «Разговаривать с этими ребятами у меня никакого желания нет». «У меня то же самое предложение было», – признался я. «Походу, это какая-то местная самооборона. Старая власть рушится, а на ее обломках такое вот вырастает. В лучшем случае оберут до нитки, а про худшие и говорить не хочется». И мы дружно развернулись и поехали искать обход. А я по дороге подумал, что через Белоруссию-то все же надежнее было бы ехать. Там народ поспокойнее живет. Больше у нас никаких приключений не было до самого Энска. Если не считать, конечно, того, что в город мы на последних каплях бензина прикатили. Но все же толкать машины не пришлось. Загнали транспорт во двор моего дома на Свердлово. Это было по ходу движения из столицы. И я предложил Любе кров, так сказать, и стол. «Значит, здесь ты живешь?» Задумчиво осмотрела она мою Сталинку и ее окрестности. «А когда этот твой дружок возвращается с заработков?» «Не скоро, через год», – успокоил ее я. «Ну что, пойдешь? Только сразу предупрежу, соседи у меня не очень. Возможны разные варианты при общении». «Да что я, в коммуналке, что ли, не жила?» Весело тряхнула головой Люба. «Пошли». На удивление, никого особенного в этой квартире нам и не встретилось. Если не считать того соседа, который некогда предлагал мне остограмиться. Познакомил его с Любой, после чего мы уединились в нашей комнате. «Ну и пылище у тебя тут», – высказала свое мнение она. «Не мудрено. Неделю целую меня не было. Займись, если не влом». «Ага, сейчас», – весело отвечала она, уплетая яичницу под стакан каберне. «Завалялась у меня в шкафу одна бутылка. Как знал, что понадобится. Все брошу и начну прибираться». И в этот момент позвонили в дверь. Двумя звонками. то есть ко мне. «Я сейчас!» – бросил я Любе и вышел в коридор. А за дверью стояла моя дорогая половина. Ну, бывшая уже почти что половина. Ирочка. «Привет, Саша!» – сказала она мне с вымученной улыбкой. «Как дела?» «Живой пока, как видишь», – ответил ей я. «По делу зашла или так?» «По делу», – коротко бросила она. «Тогда пойдем прогуляемся. У меня тут не убрано», – предложил я. «Так даже», – удивилась она. «Ну, пойдем прогуляемся, чтобы твоих девок не смущать». «Послушай, дорогая», – отвечал я, захлопнув за собой дверь на английский замок. «Нехорошо начинать разговор с наездов. Если есть что по делу, говори. А сцен мне тут не надо устраивать. Мы с тобой уже месяц как отдельно живем». «Хорошо, сцен не будет», – послушно согласилась она, когда мы вышли во двор и уселись на скамейку под развесистым кленом. «Я уволилась из своей конторы». «Да ты что?» – удивился я. «И почему это?» «Надоело. Одно и то же каждый день за копейки. Хочется чего-то нового». «А я тут при чем?» «Ты же теперь большим человеком стал, как я слышала. В райком дверь ногой открываешь. Вот и поспособствуй, чтобы меня на какую-нибудь должность там пристроили». «Ты не полностью информацию про меня слышала», – ответил я. «Выгнали меня со всех должностей в райкоме. Неделя уже как». «Да все равно связи-то у тебя остались», – сказала она с неким отчаянием в голосе. «К тому же вон эти тачки», – и она показала на Мерс с БМВ. «Ты же только что пригнал сюда. Не отпирайся, я сама видела. Продавать ведь будешь? Отстегнул бы мне малую талику, если с работой не поможешь». «Хорошо», – ответил я, чтобы только отвязаться от назойливой бабы. «Денег отстегну. Хотя на большой кусок не рассчитывай. Моя доля во всем этом деле 10%. А насчет работы поспрашиваю. Но сама понимаешь, дело это не быстрое. Однако и ты могла бы мне навстречу пойти в таком случае». «Это как?» – поинтересовалась она. «Давай доведем развод до конца в кратчайшие сроки. На этой неделе, к примеру». «Пожалуйста», – согласилась она. «Давай доведем. Только как же с твоим МЖК в этом случае быть? Выгонит же тебя оттуда». «Уже», – хмуро ответил я, поднимаясь со скамейки. «На прошлой неделе наш отряд расформировали, так что терять мне абсолютно нечего. Как этому, как пролетарию». Когда я вернулся в свою комнату, Люба, естественно, начала расспрашивать, куда я ходил и зачем. Честно рассказал ей про свою бывшую. Она покачала головой и сказала так: «Слишком добрый ты какой-то. Вот я бы на твоем месте». Но что она сделала бы на моем месте, я так и не узнал, потому что закрыл ей рот поцелуем. И последующие полчаса у нас были заняты совсем другими делами.